Глава третья. Царь Алексей Михайлович. 30-летнее царствование Алексея Михайловича принадлежит далеко не к светлым эпохам русской истории, как по внутренним нестроениям, так и по неудачам во внешних сношениях. Между тем, причиной того и другого были не потрясения, наносимые государству извне, а неумение правительства отклонять и прекращать невзгоды и пользоваться, кстати, стечением обстоятельств, которые именно в эту эпоху были самыми счастливыми. Царь Алексей Михайлович имел наружность довольно привлекательную, румяный, с красивою окладистою бородою, хотя с низким лбом, крепкого телосложения и с кротким выражением глаз. От природы он отличался самыми достохвальными личными свойствами. Был добродушен в такой степени, что заслужил прозвище «Тишайшего», хотя по вспыльчивости нрава позволял себе грубые выходки с придворными, сообразно веку и своему воспитанию. И однажды собственноручно оттаскал за бороду своего тестя Милославского. Впрочем, при тогдашней сравнительной простоте нравов при московском дворе царь вообще довольно бесцеремонно обращался со своими придворными. Будучи от природы веселого нрава, Алексей Михайлович давал своим приближенным разные клички и в виде развлечения купал стольников в пруду в селе Коломенском. Он был благочестив, любил читать священные книги, ссылаться на них и руководиться ими. Никто не мог превзойти его в соблюдении постов. В Великую Четырёхдесятницу этот государь стоял каждый день часов по пяти в церкви и клал тысячами поклоны, а по понедельникам, средам и пятницам ел один ржаной хлеб. Даже в прочие дни года, когда церковный устав разрешал мясо или рыбу, царь отличался трезвостью и умеренностью, хотя к столу его и подавалось до 70 блюд, которые он приказывал рассылать в виде царской подачи другим. Каждый день посещал он богослужение, хотя в этом случае и не был чужд ханжества, которое неизбежно проявится при сильной преданности букве благочестия. Так, считая грехом пропустить обедню, царь, однако, во время богослужения разговаривал о мирских делах со своими боярами. Чистота нравов его была безупречна. Самый заклятый враг не смел бы заподозрить его в распущенности. Он был примерный семьянин. Вместе с тем он был превосходный хозяин, любил природу и был проникнут поэтическим чувством, которое проглядывает как в письмах его, так и в некоторых поступках. Оттого-то он полюбил село Коломенское, которое отличается живописным местоположением, не величественным, а из таких, свойственных русской природе, которые порождают в душе ощущение спокойствия. Там проводил он обыкновенно лето, занимаясь то хозяйственными распоряжениями, то соколиной охотой, к которой имел страсть. Там почти во все свое царствование он строил и перестраивал себе деревянный дворец, стараясь сделать его как можно изящнее. Алексей Михайлович принадлежал к тем натурам, которые более всего хотят, чтобы у них на душе и вокруг них было светло. Он не способен был к затаенной злобе, продолжительной ненависти, и потому, рассердившись по вспыльчивости, мог наделать оскорблений, но скоро успокаивался и старался примириться с тем, кого оскорбил. Поэтическое чувство, присущее его душе и не находившее иного выхода, пристрастило его к церковной и придворной обрядности. Многообразный чин царских выходов, богомолий, приемов, посольств, царских лицезрений, торжественных продолжительных обедов, издавна соблюдаемый в Москве, рядом со множеством таких же церковных обрядов, получил тогда более живой характер. Никогда еще обряды не отправлялись с такой точностью и торжественностью. Вся жизнь царя была подчинена обряду, не только потому, что так установилось в обычае, но и потому, что царь любил обряд. Он удовлетворял его натуре, искавшей художественной красоты, нравственного идеала, который при его воспитании только и мог доставить для него в образе строгого, но и вместе с тем любящего исполнителя приемов православного благочестия. Все время его жизни было размерено по чину обрядности, столько же церковной, сколько и дворцовой. В 4 часа утра он был на ногах, и тотчас начиналось моление. Утренних молитв, поклонение иконе того святого, чья память праздновалась в этот день, чтение из рукописного сборника назидательного слова, потом церемонное свидание с царицею, шествие к заутренне. После заутренни сходились бояре, били челом пред государем. Время для такого челобития нужно было достаточное, потому что чем более боярин клал пред государем земных поклонов, тем сильнее выражал свою преданность. Начинался разговор о делах. Царь сидит в шапке, бояре стоят перед ним, потом все за царем идут к обедне. В будний день или в праздник всегда идет царь к обедне, с тою только разницей, что в праздник царский выход был пышнее. Точно так же и сопровождавшие его бояре соблюдали праздничные правила в одежде. На обедню в будний день проходило времени около 2 часов, в праздники — долее. После обедни в будни царь занимался делами. Бояре, начальствовавшие приказами, читали доклады, затем дьяки читали челобитные. В известные дни по царскому приказанию собиралась Боярская дума, здесь бояре уже сидели. Пополудни дела оканчивались, бояре разъезжались, начинался царский обед, всегда продолжительный. После обеда царь, как всякий русский человек того времени, должен был спать до вечерни. Этот сон входил как бы в чин благочестивой жизни. После сна царь шел к вечерне, а после вечерни проводил время в семейном или дружеском кругу. Забавлялся игрою в шахматы или слушал кого-нибудь из бывалых стариков, которых держали при дворце для царского утешения. Тот рассказывал царю о далеком Востоке, о Кизильбашской земле, другой о бедствиях, какие испытывать довелось ему от неверных в плену. Третий, свидетель давно минувших смут, описывал литовское разорение, когда, как говорили, 10-й человек остался на всей Руси. В это-то время дня, посвящаемого по обрядному чину отдыху, под конец своего царствования Алексей Михайлович любовался сценическими действиями. Западнорусские книжники с этими нововведениями нашли доступ к тому поэтическому чувству царя, которое так привлекало его к богослужебным действиям. Алексей Михайлович являлся во всем своем царственном великолепии в большие праздники православной церкви, блиставшие в то время пышностью обрядов, соответствующих каждому празднику. Они доставляли царю возможность на разные лады выказать свое наружное благочестие и свое монаршее величие. В рождественский вечер царский терем оглашался пением славельщиков, приходивших одни за другими из церквей и обителей. В крещении царь в своей диадиме, наплечное кружево, и царском платье, унизанном жемчугом и осыпанном камнями, шествовал на Иордань, сопровождаемый всех чинов людьми, одетыми сообразно своему званию, как можно наряднее. В вербное воскресенье царь всенародно вел под патриархом коня, изображавшего осла. Перед большими праздниками царь по обряду должен был совершать дела христианского милосердия. Ходил по богадельням, раздавал милостыню, посещал тюрьмы, выкупал должников, прощал преступников.